Второе положение баракулуфикум муафака, то есть шариат пророков, те, которые будут до нас, соответствует нашему шариату. Как, допустим, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, обращается к Дауду, «Иамалю я аля Дауда шукран». То есть, делайте шукр, о семья Дауда. А мы знаем, что в нашем шариате нам тоже приказано делать шукр. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля ин шакартум, ля азиданнакум». Если вы будете благодарить, то я вам добавлю. Значит, получается муафака. Третье положение баракаллаху фикум маскутун ан. То есть, Аллах Субхану Тааля рассказал нам о том, что было что-то шариатом для пророков, которые были для нас, и мы не видим в Коране соответствия или противоречия. Ученые сказали, что это является шариатом для нас. И доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля, «Фабигудаху мухтади». То есть Всевышний Аллах, когда рассказал о посланниках в суре Ан'ам, сказал «Фабигудаху мухтади». «По их пути иди». «По их пути иди». И поэтому, если что-то пришло в Коране или же в Сунне, какой-то рассказ о том, что делали, то, что было в шариатах пророков, которые были до нас, и в Коране нашем нету ничего такого, что противоречило этому бы, это является шариатом до нас. То есть, это ответ на тот вопрос, который может возникнуть, является ли шариат Иса или других пророков шариатом для нас. Точно так же в хадисе пришло про Ису, алейхиссалям, «Ва калиматуху аль-каха иля Марьям, ва рухун мин». То есть, что Иса, алейхиссалям, слово его, то есть слово его, слово Аллаха Субхану Тааля, которое он послал Марьям, и дух от него. Что значит рух он мин? Дух от него, дух от него. То есть Иса, алейхиссалям, является частью сущности Всевышнего Аллаха. Так понимать? Нет, это неправильно. Баракаллаху фикум. Ученые сказали, что рух он мин, то есть дух от него, это мин называется либтида. Бывает у тебя мин в арабском языке либтабаид, часть чего-то. Часть чего-то. Как я говорю, например, хаза раджуль мин Русия. То есть это человек из России, или мин талабат рус, из студентов российских. То есть он является частью из российских студентов. Это называется мин литтабаид. Другая из мин называется мин ибтида. Как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Васахара лякум мафис самавати валь арди джами ан мин». И он, Всевышний Аллах, подчинил вам все, что на земле и на небе, джами амин, все это от него. То есть все, что на земле, часть Аллаха, часть сущности Аллаха, или все от него. То есть все от Аллаха, то есть Аллах субхану он является создателем всего этого. Поняли, да? И поэтому в Коран баракаллаху фикум комментирует, одни аяты комментируют другие аяты. Или же мы ищем тафсир Корана где? В хадисе, или же в словах сподвижника Абрау Салсам, или же в арабском языке. И поэтому мы видим, что используется подобное, как здесь сказал Пророк Саусам Варух, он мин, и дух от него. Подобно мы видим в Коране, а это слова Всевышнего Аллаха Спанталя, «Васахара лякум матис самавати валь ард», и он подчинил вам все, что на земле и на небе, джами амин, все это от него. То есть он является создателем. Значит, Варух, он мин, и дух от него, то есть Аллах Спанталя является создателем этого духа. А почему сказано дух от него? Этим самым Всевышний Аллах Спанталя, то есть указал на почет этого духа. То есть он не простой дух. Аллах его создал и послал его Марьям, алейхиссалям. То есть у него есть почет, потому что он приписывается Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. А мы разбирали это в китаб Люматуль Итикад, когда разбирали, говорили, что у нас бывает ибафа, называется ибафа ташриф. Как мы говорим, байдулла, дом Аллаха. То есть почему он приписывается к Аллаху? То есть такого он, такой он почетный. Или же Пророк Саусам, Субхана Аллази Асра и Абдики. Да велик тот, свят тот, кто перенес своего раба. То есть Пророк Саусам написал его Абдиги, приписал его себе, и тем самым почет Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля приписал слово Абдиги, то есть свой раб. Понятно, да? И поэтому варухун мин, это называется идафату ат-ташриф. То есть идафа приписана к Аллаху как почет. Баракаллаху фикум. Третье. В этом хадисе баракаллаху фикум указание на то, что мы, мусульмане, то есть тот, кто свидетельствует о том, что ля иляха илля нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, вахдаху ля шарика ля, и то, что он един, один, и нет никого, и у которого нет сотоварища, ванна Мухаммадан абду ва расуль, и то, что Мухаммад раб его посланнику, ванна Иса абдуллахи ва расуль, и то, что Иса раб Аллах и посланнику, ва калимату аль-каха илля Марьям, ва рухун мин, и то, что это слово посланное к Марьям, и дух от него, ванна джанна аль-хакка, ванна рахат, и то, что рай, истина и огонь. Истина – это слова, кто все говорит, мусульманин. И в этом баракаллаху фикум мы, у нас бара или отказ от других религий. То есть, во-первых, от миллятул мушрикин. Мы отказываемся от миллятул, от религии мушриков, которые не свидетельствуют о том, что ля иляха илляллах, о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть человек, который свидетельствует это свидетельство, во-первых, проявляет непричастность к мушрикам. Во-вторых, непричастность к христианам. Каким словам? То, что Иса Абдуллахи ва Расули. То есть отказывается от религии христиан. В словах также Иса Абдуллахи ва Расули отказ от религии иудеев. Баракаллаху фикум. То есть великий хадис, великая шахада. Баракаллаху фикум. И как сказал шейх, аля макана миналь амаль, то есть в этих словах, то есть в независимости от его дела или в соответствии с его делами, в этом шахид является лицо довода для этого раздела. То есть шейх говорит, аля макана яни аля лази кана алейхи миналь амаль, валяу кана мукасран миналь амаль. То есть из этого хадиса мы понимаем, что тот человек, который свидетельствует это свидетельство, зайдет в рай вне зависимости от своих дел, то есть, как говорит шейх, даже если он очень мало делал дел. Даже если он делал очень мало дел. А мы говорили, баракаллаху фикум, что у нас бара, как люматуль этикад разбирали, то есть отказываться от чего-то, от других религий, это бара у нас не только от религии, от ширка и от бида. От ширка, от бида и от куфра. И мы видели, как салифы понимали это. То есть у нас бара, отказ должен быть не только от ширка и от куфра, а также от бида. Точно так же, как ты с неприязнью относишься к ширку и куфру, также ты должен с неприязнью относиться к чему? К беда. И поэтому баракаллаху фик, как сказал имам Барбахари, если я не ошибаюсь, привел слова Фудайль ибн Айяда в книге Шар Сунна имам Барбахари. То есть салиф, смотрите, как понимали эти вещи. Сказал, тот, кто ненавидит приверженца беда, Аллах ведет его в рай. Даже если он мало делал в исламе. То есть одна ненависть, муктадия, вводит человека в рай, даже если он мало делал в исламе. Видите, как понимал? А в наше время, когда ты делаешь тахзир от этих сект, от ахль-бида, говорят, ты почему, зачем раскол сеешь в исламе. Шейх говорит, «Ваиндаху дунубу аль-асьян». То есть Всевышний Аллах заведет того человека, который засвидетельствовал свидетельство, даже если он мало делал, даже если у него были грехи. «Фаинна фадля таухидихи лилляхи ва шахадати лилляхи биль вахдания ва линабиихи би рисаля ва нафи лишрак ль мушрикин би Иса ва ифрара биль гайб валь бас фаинна залика куллю фадля алей». То есть подтверждение единобожия, свидетельство о единстве Всевышнего Аллаха, то есть то, что он один достоин поклонению, свидетельство пророкам, то, что он является обоим пророком, то, что они являются посланниками, отрицание ширка в словах «Уанна Иса Абдуллахи ва Расули», то, что Иса алейхиссалям является всего лишь рабом, «Ва икрар биль гайб», то есть подтверждение скрытого, а это вера в рай и в ад, и то, что люди воскреснут. Все это, баракаллаху фикум, является достоинством. Вагуан Юдхили Гуллау Джанна, тем достоинством, которое станет причиной того, что эта шахада ведет раба в рай. Валяукана мухатсиран филямаль, даже если он мало делал дел. Вагаза минфадли таухиди аля ахлихи, это и есть достоинством единобожия для единобожников. Ученые также говорят, что аля макана мин аля амаль, у него есть другой тафсир. То есть его можно переводить как независимости от его дел, а другой тафсир баракаллаху фикум в соответствии с его делами. То есть они сказали, человек, который засвидетельствует, зайдет в рай в соответствии со своими делами, то есть чем у него больше было, то есть он зайдет в рай. А там в соответствии со своими делами, если у него было много хороших дел, его степень будет в раю выше, меньше, ниже, меньше, ниже. Но факт, что в любом случае рано или поздно зайдет в рай, то есть зайдет тот человек, который свидетельствует это свидетельство. И как мы сказали, свидетельствующий это тот, кто произносит это, и тот, кто живет в соответствии с тем, что требует от него это свидетельство. Баракаллаху фикум. Вакали валяхума фи хадис Ирбан, то есть шейх начал разбирать третий хадис. Его иншаллах разберем и остановимся на молитве. Фаинна Аллах кад харрама аля нари ман кали ля иляха илляллах йабтаги бидзалика ваджха Аллах. То есть, ибо поистине Аллах запретил для огня того, кто сказал, нет никого достойного кроме Аллаха, стремясь тем самым к лику Аллаха. Паулюху манкаля ля иля глала, то есть слова тот, кто скажет о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Аль-мурад биль каули, то есть под кауль, под словами, здесь подразумевается ду, аль-лязи маху тамаму шрут, то есть то, что мы сказали, то есть слова, соответствующие условиям. Это какие? Произнести, убежденным в этом быть, жить в соответствии с этим. По каули Наби саллассалям, и это подобно словам пророка саллассалям, аль-хаджу арафа, то есть пророк саллассалям сказал, хадж это арафа. Но мы же отсюда не понимаем, что человек, который поставил на арафе, все совершил хадж. Нет, хадж это основа. Арафа это основе на хаджа, но есть другие условия Бараку фикум и ваджибат. Я не за ата бибакит ли аркан или ваджибат. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-хаджа арафа, то есть сущность хаджа в Арафате, это в том случае, если он выполнит человек другие столпы и другие обязанности. Вакаулихуна манкаля ля иллах лалла, я не биштимай шрут. То есть слова Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто скажет, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и все условия соблюдает, которые требуют от него это свидетельство, бейтиани белязимеха, и выполняет то, что от него требует это свидетельство, ябтаги бизалика ваджа Аллах, стремясь тем самым к лику Аллаха, то есть слова ябтаги бизалика ваджа Аллах, ли юхриджа халяль мунафикин, и тем самым Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вывел кого из этого свидетельства? Мунафиков. Ляннахум хина калю ля ябтагуна бизалика ваджа Аллах, потому что когда они говорят это, они не стремятся к лику Аллаха субхана ва тааля. И тот, кто это сделал искренне, то есть сказал ля иляха илля Аллах, выполняя все условия, стремясь к лику Аллаха, фа инна Аллах харрама алейхи ан-нар, Всевышний Аллах запретит его, запретит для него огонь. Харрама алян-нари, то есть запретит для него огонь, тахрим финнусус, очень важная кайда, то есть как понимать это? Харрама, то есть никогда не зайдет, как понимать, Аллах запретит его огню? Шейх сказал, что тахрим финнусус и китаб ва сунна, тахриму нар яти аля дараджатай. То, что у нас запрет огня, приходит в контексте Курана и Сунны двух видов. Первый тахрим муаббад, то есть постоянный тахрим, и второй тахрим бадаль амад, или же тахрим запрет через какое-то время. То есть тахрим муаббад, что значит вечный тахрим, вечный запрет? Яктады анна ман харрам Аллаху алейхи нар, фа иннаху иза кана тахрим тахриман муаббадан, фа иннаху лям ядхулюха. То есть вечный тахрим имеется в виду, что Всевышний Аллах смотрит, никогда не ведет этого человека в огонь. Файяк фируллаху ля, то есть Всевышний Аллах ему простит, уан якуна мин аль-лязина ядхулюна джанта биля хисабин валя азаб. И он будет из тех, кто зайдет в рай без расчета и без наказания. Также можно понимать по словам тахрим запрет бадаль амад, то есть запрет через некоторое время. В смысле, яни руббама ядхулюха сумма яхруму алей бакальфи. То есть Всевышний Аллах запретит огню и запретит этому человеку вечно находиться в огне. То есть даже если он был грешник, у него были грехи, он зайдет, Всевышний Аллах рано или поздно выведет его оттуда, то есть навечно он там не останется, навечно Аллах запретит его огню. Вагазль хадис яхтами ляволь ва яхтами тани. И в этом хадисе баракаллаху фикум может пониматься и первое, и второе. То есть фаинна Аллах харрама ля нар, поистине Аллах запретит для него огонь или запретит для огня. Манкаля ля иляха, того, кто скажет, нет никого достойного, кроме Аллаха. Валяди атабит таухид, тот человек, который является единобожником, он тахандыддыхи и не совершает то, что противоречит ему. Ваканат индаху бада зунуб валь мааса, однако он совершал какие-то грехи, вамата мин гайри тауба, и умер, не покаявшись от этих грехов, фауа тахта машиати, он попадает под желание Аллаха. Инша Аллаху азаба, если Аллах захочет, может его наказать. Сумма харрама алейхи нар. Потом Аллах запретит его огню, то есть рано или поздно выведет его из огня. Ва инша агафар Аллах, или же Всевышний Аллах может простить ему харрама алейхи нар абтидан, то есть запретит его огню или запретит для него огонь изначально. Файзан ваджу шахид мин хадис аль-баб, поэтому лицом довода из этого хадиса мы видим анна хазиль калима хия калимату таухид, то что это слово, слово единобожие. Ва саяти баяну маанаха, и придет, то есть подробно смысл этого свидетельства, инша Аллаху тааля. Хазиль калимату лямма птага биха сахиба ваджа Аллах, то есть это слово, когда человек говорил его, стремясь к лику Аллаха субхана ва тааля, ата бишрутиха, выполняя условия оби валявазимиха и то, что требует от него свидетельства, тафаддаля Аллаху алейх. Всевышний Аллах проявит ему милость, ва атаху ма йастахикуху мин аннаху харрама алейхи нар. Всевышний Аллах одарит ему какую милость? Тем, что он его запретит ему огню или же огонь запретит для него. Вахаза фадлю назым. Это великая милость, великое достоинство. Нас Аллаха джаляна мин ахли. Прошу Всевышнего Аллаха субхана тааля сделать нас из приверженцев этих слов. Иншаллах, азан, давайте молитву прочитаем и продолжим. Шейх дальше говорит. То есть разбирает следующий хадис. Каля я робби. Хадис Аби Саид аль-Худари радийаллаху ан. Бада залика фи. То есть после этого приходит хадис Абу Саид аль-Худари. Мы сказали, сам хадис не достоверный, но есть хадис похож на него. Хадис нох достоверный. قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. То есть Муса алейхиссалям сказал: Господь, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать тебя и взывать тебя с мольбой. Господь сказал ему: говори, о Муса, ля илляха илля, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И Муса алейхиссалям сказал: все твои рабы говорят это. Фиазаль хадис дилалату налянна ахлюль фадли валь рифа фиддин валь ихлас от таухид кад юнадбагуна аля шайн мин масайли таухид. То есть в этом хадисе указание на то, что знающие люди, то есть те, кто обладает знанием, и тот, кто обладает почетом в религии, в искренности и в таухиде, иногда тоже нуждается в том, чтобы кто-нибудь им напоминал о вопросах таухида. Аза Муса алейхиссалям гу ахади улюль азм мин ар-русул, то есть Муса алейхиссалям, он один из улюль азм, один из пяти лучших пророков. Ва гуа калимуллах, также он является тем, с кем разговаривал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Арада шайнан яхтасса бихи гайра ма инда нас. Он хотел чего-то для себя особенного. Не то, что все люди говорят, еще что-то для себя особенного хотел. Азаму ма яхтассу бихи аулия Аллахи ва анбияху ва русулю ауль азм мингум хуа калимату ля илляха илляллах. И мы видим, что самое великое, то есть слово, которое произносят приближенные Аллаха субхана ва тааля, пророки, посланники, самые лучшие посланники Аллаха субхана ва тааля, это слово ля илляха илляллах. Фарада шайна хас, он хотел еще более конкретное, что, конкретного что-то. Фаалима аннагуля хаса мин калимати таухид, и узнал, что не бывает чего-то конкретнее, чем слово единобожие. Фахия авдулюща, это является самой лучшей вещью. Фахия ляти дулля алейха уль азми мин ар-русли, это то, что было указано лучшим из пророков. Ваман дуннихум мин ан-нас, и также другим людям. В этом указании тоже, хадисе баракаллаху фикум, указание, смотрите, Аллах субхана ва тааля сказал Мусе, куль я Муса ля илляха илляллах. Точно так же в хадисе Нухе пришло амурука би ля илляха илляллах. В этом хадисе баракаллаху фикум опровержение суфиста, который делал зикр, говорит Аллах, Аллах, Аллах. Он сказал ему куль Аллах, и сказал куль ля илляха илляллах. И говорит гуа, гуа, гуа, гуа, начинает такой зикр делать. Никогда не видели, как суфисты зикр делают? Пусть Аллах вас обережет, баракаллаху. Он сказал, куль я, Муса, ля илляха илляллах. Не сказал, куль Аллах или куль гуа. И нечто подобное, баракаллаху фику. Тоже второе указание, мы сказать хадис недостоверно, но некоторые из ученых посчитали его достоверным. И из них Ибн Хаджар аль-Асқалани в книге Фатхуль Бари назвал этот хадис достоверным, баракаллаху фику. Шейх хафизаллаху тааля говорит, قَالِ يَا رَبْ كُلُّ عِبَادِكَ يَكُلُونَ هَذَا قَالِ يَا مُوسَ لَوَنَّ سَمَوَاتِ سَبَ وَأَمِرَهُنَّ غَيْرِ. То есть скажи, Муса сказал, о Господь, все твои рабы говорят это. А он сказал, о Муса, если семь небес وَأَمِرَهُنَّ غَيْرِ. В русском переводе книги Единобожия, которая распространена в России, было ее обитатели. Амирагунна перевели семь небес и обитатели ее. Это баракаллаху фикум не совсем правильный перевод. Надо сказать правильно, семь небес и теми, кто оживляет эти семь небес. Поэтому в хадисе пришло амирагунна гайри. То есть если обитатели, а если семь небес, как в хадисе пришло, если семь небес и тех, кто обитает в них, кроме меня. Мы отсюда понимаем, что Всевышний Аллах обитает. Если так перейдем, правильно? А это неправильно. И поэтому правильно перевести, если семь небес и тех, кто оживляет эти семь небес, кроме меня. Что значит оживляет? Сейчас, иншаллах, таля объясним. То есть, я не уаман фис самавати саб, то есть, те, кто в семи небес, миналь маляйкати, будь то ангелы, минал бади гайри ля иззаваджаль, то есть, те, кто поклоняется кому-либо, тот, кто поклоняется Аллаху субхана таля. Валь арадына саба филькифа. И семь земель положить в чашу. Яни ля утамасалит самавату ачсаман. Валь арду ачсаман. Валь джамия юдов фимизан ля гукифатан. То есть если бы небеса и земля, все бы это превратилось в какое-то физическое тело, которое можно было бы положить на чашу весов. Валь джамия юдов фимизан ля гукифатан. И все это положить на весы, в которых есть две чаши. Валь джаат ля илля глала фикифатин ухра. И ля илля глала положить в другую чашу. Кама каля гуна валя илляха фикафа, как сказал в этом хадисе, иля иля глала на другую чашу, ля маля бигинна ля иля глала. То есть ля, чаша с ля иля глала перевесила бы семь небес и семь земель, и те, кто оживляет эти семь небес, если бы их тоже положить, как ангелы, баракаллаху фикум. Ля маля бигинна ля иля глала, ля иля глала калимату таухид. То есть слово ля иля глала, слово таухида, фига фихалю ли мизанин манкалиха. Они являются тяжелыми в весах того, кто скажет эти слова. Ваидаму фифадли лиманы атакадага, и это является великим достоинством для того, кто убежден в этом. Мадаля талих, и в том, на что она указывает. Фалига закалят малят бигинна ля иля глала. И поэтому он сказал, перевесит чаша с этими словами. Ваджу дилялати аннаху ляу тусувира анна зунубаль абди балягаль фикаль самават саба. То есть лицо далиля здесь какое? Что если мы представим, что грехи раба достигли своей тяжести или стали в своей тяжести подобно семи небесам, ватакуля манфига миналь убад, валь маляйка, и тяжести тех, кто находится в этих небесах, фекалюль арт, и тяжести земли, ляканат ля иля гла, ма иля бизалика фекаль мина зунуб. Несмотря на это, ля иля гла перевесила бы эти грехи, то есть если бы даже эти грехи были бы такими тяжелыми. Вахазаху аль-лази далля алейхи хадис битака. Также на это указывает хадис битака, о котором мы будем говорить в будущем. Хайсуджуэля аля хадилюсай сиджилят ля-азима. Шейх расскажет вкратце об этом хадисе. То, что у одного из грешников принесли книги одного из грешников, в которые были записаны все грехи. Каждая книга, 99 книг, и каждая книга взором баракалуфиком до горизонта. Представьте, 99 таких огромных книг. Лягу галлякаль амль, и спросит у него, факиля лягу галлякаль амль, после того, как он видит эти 90 книг с этими грехами, то есть такие огромные книги, у него спросят, у тебя какое-нибудь дело есть? Факаля ля, он скажет нет. Факиля баля, а ему скажут нет, есть. Том маухриджат лягу битакатун фи аля и лягла. Потом вынесут ему бумажку, на которой будет написано ля и лягла. Фауды отфильки фатилюхра, и положит на другую чашу весов, то есть 99 книг в одну чашу весов, а эту бумажечку на другую чашу весов. Фаташа сиджилят из внук ватакуля тульбитака. Не просто перевесят, вылетят эти 90 книг. То есть представьте, я положу килограмм картошки в чашу весов и возьму гирю 24 килограмма, брошу на другую чашу. Она просто перевесит, и эта картошка вся улетит вместе с весами. Баракаллаху фикум. Вот так сказал фаташа из внук. То есть вылетели, просто напросто перелетели ватакуля тульбитака, а этот листочек был тяжелым. Ваза фадлю назым ли калимати таухид. Это великое достоинство слова таухида. Инна магу алиман кауят фи кальби. Однако это достоинство будет тому, для кого оно было, будет, то есть, сильным в его сердце. Поэтому много кто говорит ля иля гла, правильно? А такой человек будет один. Или же, ну, немного таких людей будет. Залик аннага фи кальби баду льбад такуну кауия. Так как в сердцах некоторых рабов эта шагада бывает сильной. Ляннагу мухрисун фига, так как он искренне в этом свидетельстве. Мусаддик, он верит в этом свидетельстве. Ля райба индагу фи мадалля талей. Не сомневается в том, на что указывает это свидетельство. Муатакидун ма фига. Уверен, убежден в том, на что то, что содержится в этом свидетельстве. Мухиббун ли мадалля алей, ли мадалля алей. Любит то, на что указывает это свидетельство. Стояк ватара гуфлюкаль. То есть и здесь следы от свидетельства становятся сильным в его сердце. Вануруга. И также свет этого свидетельства становится сильным в его сердце. Вама кана казалик фаиннаху тухрику маю кабель минатунуб. И то, что является таковым, то есть если оно будет таким сильным, то оно сжигает все, все грехи. Амма мандлям якун фиминагли тамами лихлас. А тот, кто не является, то есть искренность его не будет полноценной. Вафига. Фаиннаху, то есть его свидетельство искренность не будет полноценной. Фаиннаху лята тышля усиджилят зуну. Его грехи не вылетят из весов. Идан якуну газаль хадис. Отсюда следует, что этот хадис, хадис уль-битака, и также хадис битака, хадис листочки. Ядуллю аля анна ля иля гала ля юкабилю адам. То, что ля иля гала не может противовесить что-то. Валя тукабилю хаты не может противовесить какой-то грех. ولكن هذا في حق من كملها وحققها بحيث لا يخالطها في قلبي في معناها لا ريب ولا تردد. Однако это в отношении только того, чье свидетельство будет полным, в отношении того, кто воплотил это свидетельство таким образом, что это свидетельство, не то, что содержит в себе это свидетельство, не перемешалось его сердце с чем-то, то есть не было у него малейшего сомнения. То есть ля иля гла содержит в себе содержит в себе рубубия. Валя асма его сифат биллюзум. И исходит из свидетельства ля илях лала, вера в имена и атрибуты Аллаха субхана таала. Валя аля ильхейца биль мутабака. И также соответствует илляхия, то есть таухиду аль-илляхия. Слово у тебя баракаллаху фик тадаммун, то есть то, что содержит в себе. Человек, который верит в таухид уль-илляхия, автоматически, то есть это содержит что? Веру в таухид рубия, потому что не может быть, чтобы человек не верил в таухид уль-илляхия, в это же время таухид рубия и поклонялся Всевышнему Аллаху субхана таала. Поэтому тадаммун, то есть это называется содержание. Ат-талязум – это то, что требует, то есть тот человек, который верит ля илях лала. От него это свидетельство требует, чтобы он уверовал в асмау сифат. А мутабака – это соответствие. Поэтому есть такая вещь, называется диляляту тадаммун, диляляту мутабака, диляляту аль-талязум. То есть указание на что-то бит-тадаммун, то есть то, что содержит в себе, указание биль-мутабака – соответствие, и указание биль-мулязама бит-талязум, то есть то, что требует от тебя это. Идан фейдан якуну ман якну ляху алинтифа бихази калима ля юкабили гаддунов воссиджилят валяукану фитика лиссамавати вама фиха валь ард. Отсюда следует, что тот, кто полным образом или берет пользу от этого слова, не может противостоять никакой грех, даже если эти грехи будут тяжестью в небес и земель и то, что находится в них. Ваякуну далика фихатты ман каммалят мадалят алейхи таухид. Это в отношении того, у кого будет полным то, на что указывает таухид. Вахаза мана газаль хадис, вахадис битака. Это то, на что указывает этот хадис, и хадис листочка. Вахаза айдан гуа лязи дали алей хадису нахар фибаб. И также на это указывает другой хадис в этом разделе. Это хадис Анаса. Он сказал, самиату Расулуллах саласам якуль. Кали Аллаху тааля ябна адам ля ватайтани би кураби ларды хатая. Сумма лякитани ля тушрик ди шайа. То есть Всевышний Аллах сказал, как передает Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, о сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами величиной землю и пристанешь передо мной, не приобщающий ко мне ничего, то есть не приобщающий моего сотоварища, то я дарую тебе столько же прощения. Вагаза мин фадли таухиди ва такфири гилитунуб. Это и есть достоинство таухида и то, что оно стирает все или уничтожает все грехи. Мунасабату газаль хадис лильбаб вахира. И соответствие этого хадиса этому разделу явное. Ваги анна гуманата бизунуби назима валяуканат какурабиль ардль хатая. А это то, что тот, кто совершит грехи или в судный день воскреснет с грехами, даже если, и пристанет перед Аллах субхана тааля с грехами, даже если они будут величиною землю. Яника айзами вакадриль ардль хатая, то есть величиной, вот представьте, земля какая огромная, таковы будут его грехи. Валякин ляк и Аллах ля юшрику бихищай. Однако он встретит Аллаха субхана тааля, не предавая никого ему в сотоварищи. Ля таллаху лидалика лябни мухтари тилька аль-хатай махфира. Всевышний Аллах субхана тааля дарует ему столько же прощения, то есть сколько он совершил грехов, если он не предает никого ему в сотоварищи. Ляжли фадли таухид из-за достоинства единобожия. Ваизами фадли ляй зауджаля ля-ибади из-за милости Всевышнего Аллаха субхана тааля, величия милости Всевышнего Аллаха субхана своим рабам. Лянна хада гумиляхи тумма ахтаба гумиляхи. То есть, субханаллах, кто может быть щедрее Всевышний Аллах? Указывает нам делать и так, и мы делаем, а потом еще за это вознаграждает. Субханаллах, субханаллах. Валляхи масаляля. Представьте, я сейчас вот раздам вам яблоко каждому по одному. Сам раздам, потом скажу, у кого в руке яблоко, тому я еще по одному яблоку раздам. Валляхи масаляля. Аллах, субханаллах, щедрейший. Субханаллах. وهذا بعد ما تيسر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والرشاد بارك الله فيكم مسائل مسائل الباب разбираем еще вот это مسائل الباب говорили что будем разбирать со слов шейха Утсаима. Воплощение. Оставление барак луфикум, хороший брат вопрос задал. Вы сказали, что из воплощения таухида, таухид, таухид, это оставление грехов. То есть это не значит не совершать грехи. По словам оставление грехов, как пришло чуть в сунне, атаибун каманля дамбаля. То есть кающийся подобен тому, кого нет греха. И под оставлением грехов подразумевается что? Что человек, если совершил грех, сразу же делай тауба. Тогда ты будешь тем, кто оставил грехи, то есть на тебе грехов не будет. Понятно, да? Да. За которым делал тауба. Нет. Тот человек, который делал таубу и умер, у него уже 99 вообще не будет, ничего не будет. А этот человек умер без таубы. И у него поэтому 99 он это и видел. Но несмотря на это, у него была одна хасана, и очень сильная хасана.